Глава 11. Сундук мертвеца. Как уже случалось прежде, Ярис Дервия слушал меня, переваливаясь цветами радуги от бледного как мел до пунцового, словно хамелеон. Новости действительно оказались просто взорвавшейся бомбой, и барон прекрасно понимал, что все события происходят буквально у него под носом. Я назвал все адреса, все места, где находятся склады и лаборатории, расквартированные рыцари и оруженосцы, наемники и писари. Где в данный момент обитают все участники этого масштабного действа. Перечислил все составляющие, заинтересованных лиц и даже продиктовал рецепт противоядия. Что-то из сказанного барон записывал, сравнивал с документами на своем рабочем столе. Но в целом становилось ясно, что в его голове картина нарисовывалась довольно детальная, но мрачная. «Откуда ты узнал о подобном инциденте в Саяре?» «Мой бывший командир, Оста, глава отряда «Железные псы», сейчас живет со мной в мастерской. Попала в неприятности, была ранена, потеряла отряд. Это она натолкнула меня на мысль разобраться с этим делом и указала направления, в которых следует искать». «Понятно. Как узнала о покушении на императора?» «Леди Мара щедро платит некоторым информаторам». «А почему уверен, что азрийский посол не сбежал?» «Выбор был простой. Или он, или я». «Не круто ли ты загнул, Арт? Все-таки он дипломат соседнего государства. И не самого слабого». «А что мне было делать? Его люди посреди бела дня отворили меня по башке и уволокли к нему в особняк. Уже там он велел переломать к демонам мне руки и ноги. Дескать, они мне больше не пригодятся. Вы бы на моем месте что делали?» «Понял, риторический вопрос. А что насчет архивов старика?» «Полный мешок у меня. Отдам, если надо». «Очень хорошо. Откуда узнал рецепт снадобья?» «Его никто и не скрывает. Сейчас в городской обители его ящиками изготавливают. Потом, конечно, сделают вид, что проведут обряд снисхождения божественной благодати или чего-то подобного. Но, уверяю вас, он будет работать и без божественного вмешательства, хоть пациенту и придется недельку поваляться слегка пьяненьким». «Еще бы!» Криво ухмыльнулся Ярис. «Спирт сидром мешать. Так даже портовые работяги не делают. Сам что думаешь? Как следует действовать?» «Первым делом конфисковать сырье для противоядия и передать задачу его изготовления магической академии. Адреса складов я указал. Смешать нужную смесь я могу, но академия должна поднять престиж в глазах горожан. Второй шаг – под любым предлогом арестовать олигархов, хотя бы тех, что участвуют в сделке по меди, о которой я вам докладывал. Выбить из них признание и получить нужные сведения. Третий шаг – физически устранить Тикара и Лювея. Я почти уверен, что его величество закроет глаза на несчастный случай с этими господами. Свалим все на леди Мару, которая позже бесследно исчезнет. После этого вежливо попросить орден убрать вооруженное крыло рыцарей из империи». «Третий шаг мне не нравится. Очень рискованный ход. Что-то может пойти не так. Да и леди Мару такими грязными делами лучше не беспокоить. Она еще может пригодиться. Незачем ей лезть в это болото. Слишком ценный агент». «Прошу меня простить, господин Дерви, но в таком случае я умываю руки. Я полдекады в мыле собирался эти сведения по крупицам. Принес все собранное на блюдечке. Осталось только ответственным лицам принять волевое решение». «Император захочет поступить с герцогом и графом, как с олигархами», – насупился барон. «Он давно жаждет подобного разговора». «Имеет полное право. Вот только нельзя сбрасывать со счетов реакцию ордена, хоть они и в меньшинстве». «Они и знать не будут». «Тогда полностью забирайте себе всю собранную информацию и поступайте, как считаете нужным. Я спать, а то уже шатает от усталости». «Последний вопрос, Арт. Почему ты уверен в том, что рецепт противоядия сработает?» «Алхимический спирт, стал пояснять я. Самый чистый и крепкий. Очень активное вещество. Сильный антисептик. Имеет высокую степень летучести. Из организма испаряется через кожу и легкие. У меня на парах спирта в мастерской горелка работает. Синяя соль – очень сильный яд. Но в малых дозах работает тоже как антисептик и консервант. Его добавляют в солонину, чтобы не гнила. Обрабатывают раны с той же целью. Сидр содержит активные вещества, так называемые сахара, разной степени сложности, кислоты, опять же спирт и дрожжевые бактерии. В сумме получается ядерный коктейль, который точно поможет организму очиститься от спор паразитов. Он их просто вытравит. Что-то я не очень понимаю, Арт. Ты по дороге сюда успел закончить Академию магии по специальности алхимик? Ты мне сейчас такой набор терминов выдал, словно заклинание прочитал. Я и четверти от сказанного не понял. Просто поверьте, что сработает, господин Дерви. А потому уже тащите на допрос магов, алхимиков, жрецов и выпытывайте на понятном вам языке, как это все выглядит с их точки зрения. Домой возвращался по пустынным улицам, утопающих в лучах рассвета. Очередной прекрасный солнечный весенний день, который, увы, для кого-то из коварных заговорщиков и террористов, прикрывшихся именами вымышленных богов, станет последним. Я могу понять войну, силовое противостояние обученных и подготовленных для этого солдат и офицеров. Но когда враг, прикрываясь благими намерениями, коварно бьет по беззащитным гражданам, не оставляя возможности сопротивляться верломству и подлости, когда уничтожает неугодных под вымышленным предлогом лишь бы приблизиться к заветной цели, получить личную власть и богатство, я в этой связи не ставлю себя отдельно. Да, я действую коварно, жестко, а порой просто безжалостно. Я иду на это сознательно, беря на себя ответственность за все, что совершаю. Могу ли я все бросить и начать обычную мирскую жизнь? Конечно, могу. Хоть мне и придется совершить серьезные усилия над собой и переступить собственные принципы, когда буду видеть несправедливость, зло во всех его проявлениях, жестокость и коварство по отношению к слабым. Богиня даровала мне силу, возвысила до адепта, вложив в мои руки возможность противостоять всему, что я считаю неправильным. Честно ли, по отношению к ней, будет наплевать на все и отказаться от дара? Пусть со стороны и может показаться, что силы тьмы в буквальном смысле превращают меня в самого натурального демона. Насколько я могу судить? Обдумывая слова хранителя из темного храма, адепт стихии в некотором смысле намного сильнее мага любого уровня силы. У мага больше возможностей, шире выбор инструментария, но адепт стихии полностью волен подчинять себе дарованную силу, и любые ограничения связаны исключительно с фантазией самого адепта. Поэтому я и дальше намерен делать то, что считаю нужным, даже если в какой-то момент мне придется раскрыть карты. В будущем, когда получу еще больше возможностей, это уже не будет иметь значения. Придя домой, завалился спать. Думал, что вырублюсь как минимум на сутки, до такой степени накопилась усталость. Но проснулся около полудня и понял, что больше не усну. Энергия просто хлестала через край. Голова ясная, тело бодрое. Хотелось какого-то действия, движения. Дабы снизить уровень активности и начать делать глупости, не вставая с кровати, погрузился в пространство теней и скользнул сознанием в сторону городской обители, где накануне вечером активно штамповались будущие священные эликсиры, способные изгнать демоническую скверну из тел заблудших смертных, все еще не верящих в истинный свет пяти светлых. Как и ожидалось, городской монастырь оказался в буквальном смысле вывернутым наизнанку. Послушников, настоятелей, жрецов и паладинов в нем больше не было. Примерно так же выглядел городской особняк графа Левея. А вот у загородного поместья герцога Тикара шла ожесточенная схватка. Имперские гвардейцы уверенно теснили личную армию герцога. Бой явно разворачивался в пользу имперских солдат. Тем более, что им в подмогу выделили городскую стражу и несколько отделений армейских егерей, самых мобильных военных в имперской армии. Выходит, что барон воспользовался собранной информацией и выбил для себя у императора полномочия провернуть эту операцию масштабно. Наверняка усиленные войсковые соединения отправлены и к складам промышленников, и в дома самих олигархов. Самая пора отойти в сторону и больше не лезть с инициативой. Дальше не мое дело. Барон сам во всем разберется. Я лишь предоставил ему реальную возможность вернуть себе прежний статус тайного советника и вновь занять важное положение при дворе. Что ж, это хорошо. Будет мне должен. А пока пора заняться своими делами. Секретную службу, городскую стражу и прочие ответственные министерства ждали очень горячие деньки. На этом фоне мы с Наей отправились в город, совмещая приятное с полезным. Я зашел в мастерскую, проверил состояние дел, вытащил вместе с нами Осту прогуляться за покупками и, как обещал сестренке, заглянуть в кондитерскую. Не в ту, где работала Аля, а попроще, с менее капризными посетителями, но с более широким ассортиментом. Приятно было видеть изменения, произошедшие в городе после весенней ярмарки, организованное по моей инициативе. Я изначально рассчитывал на подобный эффект, но сейчас сам видел, как реализуются мои идеи, основу которых я позаимствовал из своего прошлого мира. В части Красильного района и ремесленных улиц, там, где находились самые людные места, появились передвижные закусочные, принадлежащие теперь баронессе Омнитин. Я предложил ей создать собственную фирму, держащую в городе два десятка передвижных закусочных с довольно широким ассортиментом очень вкусных блюд. Вложиться пришлось изрядно, но идея того стоила. Баронессу, которая фактически владела этой фирмой, как аристократку не станут беспокоить по пустякам. Люди Сирда, которые уже основательно проникли в Красильный район по соседству с ремесленным, за ее собственностью присмотрят. Получают же от нее положенные выплаты за крышу, так сказать. Вот пусть отрабатывают. Мобильные точки быстрого питания уже сейчас пользовались огромной популярностью. Набор простой. Горячие бутерброды, сосиски в тесте, шашлыки, шаурма – все, что так меня радовало в прошлом мире. Фирменные тележки, которые таскали работники, словно рикши, пришлось частично закупать и основательно модернизировать в моей мастерской. Фактически, я реализовал идею, которая проклюнулась у меня еще в Саяре, когда я работал на рынке простым точильщиком. В тот момент, когда меня уже фактически поперли с рынка, я искал возможность вернуться, но тогда просто не хватило бы средств развернуться с таким размахом. А сейчас все получилось даже лучше, чем ожидалось. Продукты поставлялись напрямую из баронства Омны. В качестве работников участвовали деревенские жители, командовали нанятый управленец и счетовод. Был арендован склад и дом с большой кухней, куда каждый вечер свозили торговые тележки со всего города. За ночь дежурная смена все тщательно отмывала, заправляла, готовила полуфабрикаты, соусы, маринованное мясо и фарш, овощи и составы для горячих напитков. К утру заправленную всем необходимым тележку забирала дневная смена и расходилась по двум районам, где они могли чувствовать себя вполне защищенными и не встречали помех в работе. Дабы привлечь покупателей и приучить к вкусной и быстрой еде, работали с минимальной прибылью, постепенно расширяя ассортимент и чуть поднимая цены на новые товары и блюда. Баронесса увлеченно следила за появившимся у нее бизнесом, в короткий срок поняв, что вложенные деньги стали быстро возвращаться и в будущем превратятся в чистую прибыль. И что интересно, в ближайшее время не стоит бояться конкурентов, потому что все основные нюансы, связанные с таким непростым бизнесом, я предусмотрел заранее, пользуясь знаниями из прошлой жизни. Те же одноразовые керамические кружки и кувшины. Себестоимость низкая. Один медный за 10 штук. И это при условии, что их тоже производили на ее землях. В таких кружках можно подать покупателю горячий чай или холодный напиток из огромного термоса или самовара и забыть про мытье посуды. Что впоследствии покупатель сделает с кружкой, никого не волнует. Выкинет, оставит себе, и в следующий раз придется своей посудой, неважно. Главное – создать баланс максимальной гигиены, чистоты, оперативности и вкуса. А в этом я разбирался намного больше и понимал, как все это работает. Все это я делал с целью избавить баронессу от финансовой зависимости, дать ей возможность самостоятельно наладить прибыльные проекты, помимо тех, что уже набирали силу в ее землях. У меня уже достаточно средств, чтобы позволить себе купить дом чуть ли не по соседству. Но с этим я не торопился. Денег никогда не бывает достаточно. Тем более, что я еще не определился, как стану действовать дальше. В любом случае, я нацелился на государственную службу. Вот только пока не очень понимаю, в каком качестве. Будет ли эта должность секретной службе, или еще где-то, например, в дипломатическом корпусе, не имеет значения. Но только когда я смогу это понять, тогда и будет смысл думать, какое жилье нам сестренкой потребуется. Две декады столицу неслабо лихорадило. В людных местах то и дело появлялись глашатые, зачитывающие новые императорские указы о наказаниях виновных, об изменениях в законах, о появлениях новых государственных служб и специальных отделов уже существующих. Герцога Тикара и графа Леве после недолгого разбирательства казнили, как еще десяток причастных аристократов. Остальным исполнителям и сообщникам присудили пожизненную каторгу, в том числе и рыцарям. Этих в будущем планировали выгодно обменять или получить от них выкуп от верхушки духовенства ордена с островом Фолис. А пока только официально запретили храму Пяти Светлых, как дискредитировавшему себя, проповедовать на территории империи и иметь обители размером больше часовен. Позже такой шаг может аукнуться империи, но пока это могло служить просто сигналом всем остальным королевствам, что прогибаться под орден империи не намерено. Кстати, планы по присоединению княжества Кирин также оставались в силе и шла активная подготовка к будущему вторжению. За все то время, пока шуршала возня вокруг Ордена и его пособников, барон заезжал к нам в гости всего пару раз, да и то наспех, лишь передать важную информацию без посредников и забрать бумаги бывшего посла, что я ему обещал. А вот 2 дня назад явился, чтобы вручить мне приглашение на аудиенцию у императора. «Мне вернули должность тайного советника по вопросам безопасности», — рассказывал Дерви. «Даровали титул графа и бывшие земли рода Лювеев. О твоих заслугах император тоже не забыл, так что готовься». «Я готов взять деньгами и просто отвалить в сторонку». «Не городи чушь, Арт!» — повысил голос бывший барон. «Торговаться тебе придется не со мной. Я докладывал Вильту о твоей работе, так что император в курсе, что ты парень весьма смышленый, а вот Вильт Ариэйн просто обожает окружать себя такими людьми». «Плохи мои дела. Вот только торчать при дворе еще не хватало». «Не волнуйся, сейчас большая часть знати увлеченно готовится к войне с княжеством, особенно безземельные дворяне, ведь в будущем уже герцогстве станут раздавать наделы. А у тебя в этом плане появится шанс без особых помех проявить себя при дворе. Вильту очень понравились товары, которые в твоей мастерской тайно закупили его слуги. А еще подумай о сестренке. Ты же так хотел сделать все возможное, чтобы она успешно закончила академию. Вот и прояви волю. Поверь, Арт, с поддержкой двора ей будет намного легче». Похоже, что выбора мне не оставили. Уже зная особенности местной знати и политику императора, я могу угодить в серьезный капкан, из которого потом просто так не выберусь. Следует проявить осторожность. Отказываться от личной аудиенции я не могу. Такой каприз станет просто губительным. Так что следует просто проявить характер и не позволить себя зажать узкими рамками. Только в относительно свободном положении я могу эффективно пользоваться своими способностями. К аудиенции следовало подготовиться. Привести себя в порядок, подобрать одежду. В этом мне помогали Ная и тетушка. Фактически одели меня заново, чуточку изменив стиль, хотя я наотрез отказывался избавляться от некоторых вещей, к которым давно привык. На саму аудиенцию отправился в назначенный день, наняв лодку, чтобы не запылилась обувь. В назначенное время подошел к мосту через канал, отделяющий центральную часть города от острова, на котором находилась императорская резиденция. Предъявил гвардейцам приглашение, после чего меня сопроводили в крыло дворцового комплекса, где я прождал примерно час, пока меня пригласят в большой, великолепно украшенный резьбой по камню и мозаикой из разноцветных камней зал с роскошной мягкой мебелью. Помещение явно не предназначалось для посетителей, а являлось частью личных покоев императора и его семьи. Сам Вильт Ариэйн сидел на мягком диване перед широким и длинным низким столиком, сервированным корзинкой с фруктами, графином с каким-то зеленоватым напитком и подносом с чашками. Несмотря на угощение, выставленное на столе, император работал с какими-то бумагами, сидя в полном одиночестве. «Мастер Ардум, Ваше Величество, по приглашению на аудиенцию», представил меня слуга, приведший в зал. «Усади его в кресло, Яс, и можешь быть свободен». «Мое почтение, Ваше Величество», приветствовал я императора, демонстрируя принятый при дворе поклон. «Благодарю за приглашение». «Первым делом я тебя отчитаю», заявил император в тот момент, когда дверь зала закрылась за слугой. «Ты зачем зарезал азрийского посла, негодник?» «Он не оставил мне выбора, Ваше Величество. Его люди украли меня с улицы, увезли в его особняк. Он лично велел переломать мне руки и ноги, чтобы я в подробностях выдал ему рецепт имперского булата». «Понятно», нахмурился император, внимательно меня разглядывая. «Из чего следует, что за инцидент в Академии магии ответственность тоже лежит на тебе?» «Простите, но о каком инциденте вы говорите? Не очень вас понимаю». «Коль скоро ты разделался с титулованным азрийским рыцарем и его людьми, то, стало быть, гвардеец, которого публично унизила твоя дорогая сестренка, тоже твоих рук дело. Наверняка, ведь ты готовил ее к экзамену по фехтованию». «Даже представить не мог, что ее экзамен вызовет такие последствия, Ваше Величество. Честное слово, я был уверен, что цель проверки – оценить уровень подготовки будущего студента». «Это если бы она поступала в военную академию, что само по себе невозможно. Она же будущий маг, а не гвардеец. 2 поединка и 2 поражения. И ладно бы сверстника или юнца какого, а тут опытного офицера, гвардейца, инструктора кадетского корпуса. Первый раз распорола от паха до подбородка молниеносным движением, а второй раз просто перерезала горло. Магур до сих пор в шоке от такого поражения. Я брал уроки фехтования у майора Саона Дервея в крепости Порог Бездны. Но его стиль пришлось основательно изменить под мои особенности, переняв манеру и хитрости наемников, а также охотников, Ваше Величество. Чтобы суметь за себя постоять, я просто обязан опередить противника, иначе шансов на выживание у меня не останется. Оттого и меч я себя выковал максимально облегченный. В качестве извинений тебе придется провести поединок с Магуром. Это не дуэль, но он до сих пор не может успокоиться. Теперь насчет твоей неуемной деятельности, мастер Ардум. Что это за товары, что ты предлагаешь своей мастерской? Что это за магия, которую ты используешь? Как, к примеру, железная кружка сохраняет тепло? Сказав это, император поставил на стол перед собой термос, купленный у моих мастеров. Это не магия, Ваше Величество. Я не владею магией. Это просто вывод из наблюдений. Мы очень много работали с мастером Орманом и проводили различные эксперименты с телами чудовищ из разлома. Долго объяснять. Но это просто закон природы. Так устроен порядок вещей. Я просто использовал этот порядок в своих целях. Весьма необычно. Выходит, что любой мастер способен сделать и этот странный сосуд, и тот невероятный музыкальный инструмент, и сейф, которые не смогли вскрыть 5 воров. А ведь я пообещал им помилование, если они любым известным образом взломают замок. Так и есть, Ваше Величество. Никакой магии. Просто законы природы и точные расчеты. Когда Корт подарил мне сейф, который невозможно вскрыть, я думал, что это просто глупая шутка. Но в результате проверки ни один вор так и не смог заработать себе помилование. А когда он стал учиться играть на этом странном музыкальном инструменте, который купил у тебя, я так и вовсе решил, что в Империи появился незарегистрированный маг. Простите, я не знал, что господин Корт... Неважно. Прервал меня император. Поговорим теперь о награде. С момента первого твоего визита во дворец ты успел себя показать с разных сторон. И поверь, я это оценил. Раз уж Дервей привлек тебя к своим делам, это само по себе серьезное достижение. Я слышал много лестных отзывов о тебе от виконта Клемея, а этот старый ворчун очень скуп на похвалу. Мои советники предложили даровать тебе рыцарское достоинство и денежную награду. Как по мне, это все равно, что связать тебя руки и забыть в темном чулане. Так уж получилось, что в связи с последними событиями в Империи освободились некоторые земли и титулы. Я готов даровать тебе титул графа, землю и право основать род. Само по себе это нельзя назвать наградой, по той простой причине, что земли, которые я намерен тебе буквально подсунуть, мягко говоря, проблемные. Но я очень надеюсь на твои особые качества, смышленность и смекалку в деле наведения порядка в том регионе. В качестве дополнительной награды подкину деньжат. Что-то вроде подъемных. И на 5 лет избавлю от налогов. Земли, кстати, не очень далеко от столицы, в моих владениях, так что примешь мой прямой вассалитет. Для меня огромная честь принять такую щедрую награду, Ваше Величество. Клянусь, что сделаю все возможное, чтобы оправдать такое высокое доверие. Вот и замечательно, граф Ардум Аринг. Позволяю тебе делать в своих владениях все, что угодно, лишь бы вытащить эти земли из бедственного положения. Справишься? Возвышу до первого круга ближайших советников, так что ты уж постарайся. Все необходимые бумаги оформит Геральдическая палата. Выберешь сам себе цвета будущего рода и символ герба. Да, и не забудь навестить полковника Магура военной академии с извинениями, напомнил император. Взял бы я деньги и довольствовался бы рыцарским достоинством, тут же бы упал в глазах императора. Да, он очень грамотно меня охмурил и впарил мне проблемный регион на своих же землях. С другой стороны, случись мне оказаться на его месте, я поступил бы так же. Не дело, что в имперских землях творится бог весть что. Я пока не знаю, что именно, но лезть в проблемы моего будущего графства, свалившегося неожиданно на голову, придется целиком. Как бы я ни старался, все равно влепался. Но чего скрывать? На такую высокую награду я не рассчитывал. Из грязи в князи, как говорится. Прямой вассал императора, второй после него по значимости титула. Это когда такое было, чтобы вчерашнего точильщика ножей с рынка подняли на уровень имперского аристократа с правом основания рода? Да уж, вот что называется, проявил инициативу и пришелся ко двору. Уже дома, чуточку отойдя от возбуждения после встречи с императором и свалившейся на меня нежданной награды, стал разбираться, во что в конечном счете влип. По словам баронессы, прежде этими землями владел граф Микель Аргост, казнен за участие в заговоре вместе с двумя десятками других аристократов. Был ярым сторонником ордена, лоббировал интересы, опять же, казненных промышленников. На землях графства два довольно крупных городка с численностью населения 1-5 тысяч, второй – 8 тысяч человек, плюс более 200 деревушек, хуторов и частных ферм. Есть пахотные земли, несколько рек, притоков Нильма, озера, леса, довольно много болот. Самый крупный приток – река Аринг, откуда, собственно, и появилась моя фамилия как новоявленного аристократа. Остальное под вопросом. Находится графство на северо-западе от столицы, всего в 140 километрах, но прямой дороги туда нет. Придется ехать по северному торговому тракту, а после по проселкам на запад, порядка 60 километров. Больше никаких подробностей выяснить не удалось. Разведанные ресурсы, местные особенности, пока ничего не известно. Интересно, что еще дальше на запад расположено графство Норум, владение отца Альды, что тут же натолкнуло меня на мысль активнее завязать личные отношения. Аля девушка видная, и похоже, что они относятся ко мне как к слепому калеке. Маловероятно, что она просто забавлялась еще со мной встречей, тогда, на ярмарке. Насколько я понял короткий рассказ о том, что и сам Тинер, и Альда никогда не претендовали на право владеть графством. Оно им просто досталось в наследство со всеми проблемами, что там накопились. Позже разберусь. Еще возник вопрос об основании рода. Титул дарован мне, а вот моя сестра автоматически получает титул виконтессы с правом наследования моих владений. Там не все так просто. Но вместе со мной в разряд аристократов попала и она. И теперь поднялась на голову выше баронессы Умной. Как только оформят все бумаги и утрясут бюрократические нюансы, придется готовить целую экспедицию в мои новые владения. За лето необходимо успеть оценить ситуацию на месте и составить план по вытаскиванию графства из долгов. На подготовку к подобному путешествию уйдет пара декад. А пока надо решить вопрос с полковником. Вот ведь не думал, что такая мелочь, как проигрыш в учебном бою, настолько его заденет, что он нажалуется императору. Один отдуваться за такое я не намерен. Коль уж Ная его одолела, то, стало быть, и ей разделять ответственность. Завтра же отправиться со мной в эту военную академию извиняться перед полковником. Факт в том, что мне придется уезжать из столицы и плотно браться за дела графства. Но вот терять в Хадарисе устойчивый и налаженный источник дохода не хочу. Подумаю, как аккуратно передать дела теперь уже графу Дерви. Ему созданная мной агентурная сеть, которую я в будущем намерен еще расширить, очень пригодится. Да и мне тоже. Плюс мастерская. Пока она приносит доход и работает весьма успешно, достаточно повысить кого-то из мастеров до статуса управляющего и продолжать использовать в собственных интересах. Закрывать мастерскую не стоит, ведь весьма успешное предприятие. Немного неожиданно и как-то резко все это на меня свалилось. Но лучше так, чем потерять уважение императора и довольствоваться малым титулом и золотом. С какими сложностями бы ни столкнулось графство, уверен. Виной всему бездарное управление и жадность бывшего владельца. Мне, как выходцу из другого мира, будет проще понять суть проблем и найти решение. Выход есть всегда. А для достижения результата у меня теперь имеются и средства, и знания, и способности, дарованные милостью богини. Так что я чертовски удачливый попаданец. И грех мне жаловаться, что начало новой жизни было связано с такими трудностями. Выкрутился в начале пути, выкручусь и в этот раз. На встречу с полковником отправились вместе с Наей, прихватив с собой учебное оружие и защиту. Ни минуты не сомневаясь в том, что обиженная сестренка инструктор по фехтованию захочет реванша. Что интересно, военная академия, как и императорская резиденция, находилась на отдельном острове, но намного севернее центральной части города, за высоким мысом изгиба реки. Всю территорию учебного заведения окружал высокий каменный забор со сторожевыми башнями по периметру. С берегом этот, фактически военный объект, соединялся широким каменным мостом. Добравшись до главных ворот, обратились к караульным. «Доброго дня, господа! Мое имя Ардум, а мою сестру зовут Ная. Мы прибыли для встречи с полковником Магуром». «Полковник проводит учебное занятие, юные господа, а посторонним вход в территорию Академии строго ограничен. ответил нам дежурный офицер. «В таком случае, не будете ли вы так любезны передать полковнику, что наш визит связан с инцидентом, произошедшим недавно на вступительных экзаменах в Академию магии?» Судя по всему, в военной академии данный инцидент не обсуждал только ленивый. Мои пояснения вызвали у дежурного лишь кривую ухмылку, но он все же послал кадета с докладом к полковнику. Минут через 15 кадет вернулся с выписанным пропуском и приказом сопроводить нас в учебный корпус. Ная, как обычно, вошла в образ улыбчивой милашки, строя глазки всем встречным. Я же, напротив, включил максимальный режим беспомощного калеки, как и обычно, держась у сестренки за спиной. Как и ожидалось, нас привели в большой тренировочный зал, насквозь пропахший потом, вперемешку с душным ароматом свежих опилок. Полковник стоял в окружении десятка других офицеров, что-то бурно обсуждая. В другой части большого зала отрабатывали боевые приемы более 20 кадетов. Заметив наше появление, полковник сам вышел навстречу. Тогда в академии я особо к нему не приглядывался, только отметил, что он довольно высокого роста и широк в плечах. Сейчас же понял, что полковнику на вид лет 60, седовласый, крепкий, мускулистый. «Мое почтение, юные господа. Я полковник Магур», — представился гвардеец. «Рады приветствовать, господин полковник. Мое имя Ардум. Моя сестра Ная. Мы прибыли с целью принести извинения за произошедшее на вступительных экзаменах». «Мне не нужны извинения, юные господа. Пострадала моя репутация. Но виной тому не ваша сестра, господин Ардум, а моя самоуверенность. Я давно не терпел поражений и потому допустил ошибку в оценке противника. Благодарю, что посетили меня лично. Я никогда прежде не сталкивался с подобной техникой фехтования. Но окажете ли вы любезность, юная леди, провести несколько учебных поединков со мной и офицерами Академии?» «К экзамену по фехтованию меня готовил мой брат», — ответила Ная, хлопая глазками. «До его уровня мне еще далеко. Быть может, он вам поможет». «Простите, юная леди», — пробасил полковник удивленно. «Но если я все правильно понял, то ваш брат, господин Ардум, он как бы...» «Да, господин Магур, он слеп, но на вашем месте я бы не надеялась, что это как-то поможет». «Я готов», — тут же согласился я, — «если вас это устроит». «На самом деле мы заранее договорились, что если дело дойдет до поединка, то участвовать буду я. Мне давно нужно оценить собственный уровень, так что упускать такую возможность не стану». «Без защиты, полуконтакт, учебное оружие», — тут же предложил полковник. «Как вам будет угодно», — ответил я, передавая посох и боевой меч Наи. Вокруг нас мгновенно образовался круг. Кадеты из дальнего угла зала тут же побросали свои упражнения и присоединились к зрителям. Сам полковник выбрал на стойке с учебным оружием подходящий клинок. Стандартный армейский клинок с односторонней заточкой. Моему мечу с таким оружием в прямой контакт лучше не вступать. Может просто не выдержать удара. В движениях полковника чувствовался немалый боевой опыт, уверенность. Но не было той легкости и проворства, которое я привык видеть на тренировках наемников и охотников. Наблюдая за движениями полковника, я сразу вспомнил майора Сауна Дервье в те дни, когда он давал мне первые уроки владения клинком. Все-таки классическая школа фехтования довольно жесткая. Обнажив меч, встал в стойку, отведя клинок чуточку назад. По идее, я не должен видеть, какую стойку займет противник. В любом случае, буду реагировать на выпад по факту и тогда уже строить тактику. Первый удар гвардеец нанес сверху вниз, чуть под углом. Я лишь уклонился, отойдя в сторону, сменив стойку и держа меч уже перед собой. Без паузы атака продолжилась, и на этот раз Магур сделал шаг вперед, нанося боковой удар с новым длинным взмахом. Ухожу в низкую стойку, выставив ногу в направлении противника. Тут же смещаюсь на нее, как на опорную, и подныриваю под меч соперника, оказавшись у него справа. Перехватываю свой меч обратным хватом и, сдерживая силу, просто протягиваю удар от живота до подмышки полковника. Не останавливаясь, разворачиваясь на месте, вновь меняя хват оружия, опуская его на шею полковника, фактически оказавшись у него за спиной. «Двойной порез», — прокомментировал сам полковник, отходя на безопасное расстояние. «Очень ловко. С обычным мечом такой фокус не получится. Чувствуется стиль наемников. Продолжим». Магур стремительно движется вперед, держа меч перед собой. Из этой атаки можно провести целую комбинацию финтов, поэтому делаю ложный шаг в сторону, сгибаясь, словно в глубоком поклоне, и, перекинув меч в левую руку, перекатываясь под углом к противнику, перерубая в движении ему левое колено, выходя из кувырка, разворачиваясь вновь, перекидываю клинок и наношу колющий удар в сердце со стороны спины. «Очень опасный прием», — вновь пробасил Магур. «В строевом бою такое не пройдет, но ты все равно меня убил. Весьма впечатляет, особенно в исполнении слепого бойца. Я понял, твой стиль базируется на опережении за счет легкого клинка и высокой скорости смены позиций. Давай еще». В этот раз полковник попытался ускориться, но вновь попался на том, что я использовал ножны для того, чтобы сбить его клинок в сторону. В то самое время, как сам дотянулся острием своего меча до его печени. Темп боя увеличился. Магур уверенно напирал, и я пару раз пропустил удар. Досталось в плечо и по руке. Но, на мое счастье, мы разменивались попаданиями. За плечо и мою кисть полковник расплатился уколом в грудь и лишился мужского достоинства. Оба взмокшие мы, наконец, разошлись по кругу зрителей на безопасное расстояние. «Теперь понятно, почему я проиграл поединок!» — обратился полковник к другим офицерам и кадетам. «Этот стиль нацелен исключительно на выживание. Собран из классических приемов с добавлением техник наемников и охотников. Парень использует ножны в качестве вспомогательного оружия и гнется так, что создается впечатление, будто у него нет костей. Очень много низких стоек, что крайне неудобно для классического бойца, который мгновенно переходит в довольно коварные атаки снизу вверх. Его меч очень тонкий, поэтому его владелец уклоняется от прямого столкновения с другим мечом. Ардум наверняка не показал и 10 части хитрых и коварных приемов, которые точно есть у него в арсенале. И это незрячий боец, действующий на пределе человеческих возможностей. До встречи с юной госпожой Най, я бы и вовсе не рассматривал ее брата как потенциального противника. Посчитал бы просто калекой, недостойным внимания. Теперь понимаю, что это была бы последняя мысль в моей седой голове». Магур в поединке со мной не использовал собственный боевой опыт и демонстрировал исключительно базовые приемы владения клинком. Он мгновенно оценил мой стиль и мог легко подстроиться, но не сделал этого. Просто у него не было такой задачи. Весь этот поединок служил только для того, чтобы вернуть пошатнувшийся авторитет полковника. Он не пытался меня наказать или покалечить, нет. Он очень грамотно показал всем остальным офицерам и кадетам, что всегда есть шанс недооценить противника и угодить в опасную ситуацию. Фактически, он мне позволил проделывать все мои финты, хоть я и знаю, что тот легко мог блокировать многие из них. После этой лекции от полковника я провел еще 4 поединка с другими офицерами, а сам Магур наблюдал со стороны. До уровня инструктора офицерам оказалось далеко. Даже майор Саон Дерви владел клинком куда лучше. Труднее всего оказалось противостоять парному оружию, когда один из офицеров взял мечи в обе руки. В первом раунде брюхо он мне вспорол, и я нарочно позволил ему это сделать, так как не мог видеть, что у противника 2 клинка. Дальше пошли расспросы об оружии, о тактике наемников, даже зашла речь о чудовищах из разломов. Все это общение длилось больше 3 часов. Под конец сам полковник и несколько офицеров проводили нас до ворот Академии, где мы и расстались как добрые друзья. Для себя же я сделал вывод, что прямых боестолкновений мне следует избегать. В темноте, под покровом ночи, когда все остальные ни черта не видят, вот там я король. А во днем в драку лучше не лезть, особенно против гвардейцев. Очень проворные ребята. Свой долг мы исполнили. Репутацию полковника восстановили. Пора заняться скучными рутинными делами, связанными с моей наградой и свалившимся на голову титулом. Следует утрясти бумажную волокиту, назначить управляющего в мастерскую, передать Дервию агентурную сеть и создать леди Маре легенду, по которой она надолго исчезнет из города. Ная тоже собралась ехать со мной в пожалованное владение. Осталось решить вопрос с Остой. Наемница уже оклемалась после долгих месяцев бродячей жизни и планировала восстановиться в гильдии. Учитывая ее ранение и то, что в последнее время нормальной работы для наемников не сыскать, я решил, что надежный человек мне будет очень нужен. Именно поэтому после ужина я предупредил сестренку и тетушку, что пойду в мастерскую. Вечером, когда мастера разошлись по домам, мы с Остой могли спокойно поговорить. Через декаду-другую мне придется на какое-то время покинуть столицу Оста. Я знаю, что ты хотела вернуться в гильдию. Что-то случилось, Арт? С первых дней, как только мы с Ней оказались в Хандарисе, я развел тут бурную деятельность и отдавил мозоли куче людей. Влез в структуру секретной службы, в криминальный мир и даже к аристократам в карман, если ты понимаешь, о чем я. За все это мне случилась награда от Императора, да такая, что даже сейчас не знаю, как буду выкручиваться Оста. Мне пожаловали титулы земли, так что нынче я граф Ардум Аринг, прямой вассал Императора. «Ну ничего себе новость, ваше сиятельство!» Искренне удивилась Оста. «Это что же ты такое натворил, что тебя так отметили?» «Ах, много чего. Хотели пожаловать мне рыцарский титул и деньги, но, судя по всему, я приглянулся Императору, и он подсунул мне довольно проблемные земли одноименного графства. Что там за проблемы, я понятия не имею, но собираюсь это выяснить. Отсюда вопрос, Оста. Пойдешь ко мне на службу?» «Ты издеваешься, Арт? Да узнай, кто об этом. Сейчас же выстроится очередь титулованных особ от рыцаря до виконта, чтобы попасть к тебе на службу». «Они мне спину не прикрывали. Есть еще маг Тейс, которого я хочу вытащить из столицы, и тоже предложу ему службу». «Ты, видимо, не понимаешь, Арт. Служить аристократу – большой престиж для любого. А такой наемник, как я, будет тебя только компрометировать. Позже выбьет тебя рыцарское достоинство». «Я о таком и мечтать не смею, Арт». «Ты опытный боец, грамотный. Саяри фактически занимала должность заместителя главы гильдии. Мне очень бы пригодилась твоя помощь. Ная на 5 лет погрузится в учебу. Баронесса Омна не собирается отпускать ее от себя на все время обучения. Мне вновь нужен кто-то, кто станет моими глазами». «Источные канавы в правую руку графа. Так вообще бывает?» «Если бы не ты, еще неизвестно, как бы все обернулось для столицы. Ведь благодаря твоей подсказке и участию я смог собрать достаточной информации и вовремя передать секретной службе. Так что это тебе полагается награда». «Разумеется, я согласна, Ардум. Это большая честь для простого наемника оказаться на службе у аристократа». «Как к первому в роду, отношение других дворян ко мне будет снисходительное, как выскочки, простолюдину, который выслужился перед императором. Одно радует, их кислых рож я не увижу». Как только вышел императорский указ о присвоении мне титула и земель, Геральдическая палата тут же отправила сообщение наместникам о присвоении графству имени Аринг и о том, что новый владелец в скором времени навестит пожалованные земли. Мне же предстояло пережить бумажную волокиту, процедуру составления герба и выбора цветов. В самой процедуре места для полета фантазии практически не оставалось. Выбор цветов оказался ограничен. Для графства в имперских землях обязательным элементом являлась ветвь дерева, графская корона, меч, означающий, что графство обязано содержать определенное количество солдат, которое по первому же требованию предоставит распоряжение императора. Второй символ мог выбрать на свое усмотрение. Я, разумеется, выбрал молот. В результате получился герб в виде треугольного щита, разделенного вертикально на 2 цветные части – зеленую и красную. В середине скрещенные меч и молот. Внизу направленные в разные стороны ветви священного дерева гун, а наверху графская корона, больше похожая на тиару с 3 зубцами в центральной части. Точно такой же герб мастера-ювелиры выгравили на перстне, который с этого момента станет моим знаком отличия и одновременно печатью для визирования донесений и документов. Полный набор документов для меня и для сестренки подготовили довольно быстро. Тем более, что претендентов из числа бывших владельцев земель в живых не осталось, и никто не оспорит мое право в суде. На все ушло чуть больше декады. Одновременно с этим я готовился к поездке. Первый выезд планировал на небольшой срок, чтобы оценить обстановку на месте и понять суть проблем, которые там накопились. Мне, кстати, очень легко удалось уговорить Эйза бросить службу в гильдии и перейти ко мне. В его случае выше рядового мага он в гильдии не поднимется. А вот на службе у аристократа можно заработать очень хорошую репутацию. Так что он, как и Оста, посчитал за честь такое предложение. Требовались еще люди, но взять их неоткуда. Так что в путь отправимся вчетвером. Но прежде чем покидать столицу, я хотел еще раз встретиться с Альдой и с ее отцом. Причем по отдельности. Но в какой-то момент все пошло не по плану. В кондитерской ее не видели уже 3 дня. Пропала без объяснения причин. Вернулся домой. Скользнул сквозь тени в особняк графа, Но и там ее тоже не оказалось. А вот граф Норм выглядел встревоженным. И слепому понятно, что случилось что-то нехорошее. В этот же вечер, как только стемнело, обернулся леди Марой и прямо из подвала дома баронессы сквозь тени перетащил себя в особняк графа. Еще раз проверил все комнаты. Тинер Норм сидел в особняке в полном одиночестве. Даже слуги куда-то пропали. Но при этом складывалось впечатление, что граф кого-то ждет, что весьма странно. Время еще не позднее, но все равно не самое подходящее для гостей, если они только не такие, как я. Сам я решил не показываться, а просто понаблюдать со стороны. Ждать пришлось больше часа. Примерно к полуночи во двор особняка въехала карета. Простая, без гербов, самый обычный транспорт, арендованный на каретном дворе. Кучер остановил карету прямо напротив парадного входа в особняк и сам спустился, чтобы открыть двери пассажиру. Это же кто такой важный господин, что кучер арендованной кареты ему еще и двери открывает? Ночной гость вел себя вольготно, даже как-то по-хозяйски. Среднего роста, уже не молод. Явных признаков аристократа не наблюдалось. Ни баронской цепи, ни перстня или родовой ленты, как это обычно принято у дворян. Даже оружия при этом господине не было. Извозчик остался ждать, а странный господин прошел в дом как хозяин и сразу же направился в большой зал, где и сидел в полном одиночестве граф Норм. Скинув с себя плащ, ночной посетитель набросил его на сгиб локтя и уверенно вошел в зал, гулко шагая по каменному полу. «Время вышло, господин Норм. Мои партнеры не намерены больше ждать. А свою дорогую дочь вы не можете прятать вечно. Ведь ничего более ценного у вас больше не осталось». «Вам следует поучиться манерам, господин Харт. Если вы не услышали мой отказ в первый раз, то придется его повторить. Земли графства – не предмет для торга». «Вы сами не понимаете, от какого выгодного предложения отказываетесь», – настаивал ночной гость. «Аристократы империи обмельчали до такой степени, что не в состоянии навести порядок в своих владениях, а зато это можем сделать мы. Разумеется, что не бесплатно. Или вы готовы смириться с тем, что ваши земли постепенно превращаются в безлюдный край? Вы в немилости при дворе. Все ваши друзья от вас отвернулись. По сути, вас обременяет эта земля. Так отдайте ее и живите спокойно. Никто не придет к вам на помощь, господин Норм. Вы остались один. А всеми брошенный, забытый, униженный. А то, что предлагаем вам мы, это невероятная щедрость и даже милость. Ведь мы готовы вас избавить от этого бремени». Да, плохи дела у графа, крепко его прижали. Судя по всему, его земли терзают со стороны в попытке выкупить большую часть. Такой прием не редкость. Богатый простолюдин в попытке получить кусок земли нанимает лиходеев, чтобы устраивать беспорядки на дворянских землях, а потом предлагает выкупить их за бесценок. А ведь практически невозможно что-то доказать. Разумеется, такой фокус не пройдет сильным аристократом, у которого собственная дружина, опытные охотники и крепкие связи, который может нанять отряд головорезов, что вычистят любые земли от разбойников с ручательством. Скорее всего, разорять земли графа начал еще мерзавец Налив. А когда я убрал этого ублюдка, его посредники продолжили дело. Важен и тот факт, что я узнал этого самого ночного гостя. Ведь однажды наши пути уже пересекались. «Как много самоуверенности в словах главы гильдии воров, господин Харт!» — громко заявил я, выходя из тени за спиной у ночного гостя. Теперь уже бывшего главы гильдии. Моя катана с легким щелчком покинула ножны и оказалась на плече Харта. «Все это время ты мог дышать лишь потому, что не попадался мне на глаза. Глупо было с твоей стороны лезть в мои дела, мелкий засранец». «Леди Мара!» — проблеял Харт, начиная мелко дрожать. «Вы все неправильно поняли. Это обычная деловая сделка!» «Ну да, настолько обычная, что господину Норму пришлось спрятать дочь от ваших посягательств. Ты ведь просто посредник, Харт. Дай себе шанс выкрутиться из этой смертельной ловушки и назови заказчика». «Есил, крупный скотопромышленник. Очень богатый человек, леди Мара». «Как этот Есил связан с Далифом из Карипа?» «Он его двоюродный брат». «Теперь понятно. И он живет». «Трехэтажный особняк на перекрестке улиц Гвардии из Белого бульвара, госпожа». «Ты выиграл себе ровно сутки, Харт. Беги из города как можно дальше. И забудь обо всех делах, что связывают тебя со столицей. В противном случае ты останешься в ее канализации навсегда. Ты меня понял, Харт?» «Понял, госпожа Мара, прекрасно понял». «Тогда не трать время и пошел вон отсюда». Не желая испытывать судьбу, Харт пулей вылетел из дома графа и тут же запрыгнул в поджидающую его карету. Вернув меч в ножны, я обернулся к хозяину дома. «С Альдой все в порядке?» «Да», — кивнул граф. «Гостит у знакомых. Я еще вернусь». Выйдя за дверь, я тут же погрузился в тени и скользнул к центральной части города, как раз в район Белого бульвара. Это та самая набережная напротив императорской резиденции. То, что Ясил оказался очень богатым человеком, Харт не соврал. Мне пришлось 3 раза скользить через тени к тайнику в доме тетушки, чтобы перетаскать всю добычу. Я так думаю, что все это золото получено не от продажи скота, а от торговли запрещенными веществами и рабами. Именно поэтому оно не покоилось в имперском банке, а хранилось сундуками в сокровищнице Азерийца. Самого владельца особняка я выволок из спальни со свернутой шеей и спустил вниз с мраморной лестницы. Никого, кроме него, трогать не стал. Выгреб все содержимое сокровищницы в общей сложности 1000 на 100, не меньше. Выпотрошил секретеры и сейф с документами и письмами. И, прихватив с собой 20 000 золотых, вернулся в особняк графа. Деньги оставил в той маленькой гостиной, где мы с ним обычно беседовали, а самого графа нашел на кухне. Стоит ли доводить до того, когда противник перейдет к прямым угрозам? В одном этот Харт был прав, леди Мара. У меня действительно не осталось друзей. Получив это проклятое наследство, я потерял всех. Я сам от них отдалился. У победителя много друзей, господин Норум. Но только у проигравшего они настоящие. У вас есть друзья, и их гораздо больше, чем вы думаете. Доброй ночи, ваше сиятельство. Я расчищаю себе жизненное пространство, попутно избавляясь от плохих с моей точки зрения людей. Это естественный процесс, простой и понятный. Кто сильнее, тот и прав. Даже не сомневаюсь в том, что однажды попытаются избавиться и от меня, посчитав помехой. Именно поэтому я выстраиваю вокруг себя системы безопасности и контроля. Я взял на себя ответственность за людей, что теперь меня окружает. За сестренку, за баронессу Омну, за наемницу Осту и Магатеза. Они доверились мне и готовы помогать друг другу. И это правильно, справедливо. Человек может быть сколько угодно сильным, отвоевывая себе место под солнцем. Но одиночка всегда проигрывает сплоченным людям, объединившим общие силы. Граф Норум – тот самый человек, которого бы я хотел видеть в кругу своих друзей. И причин тому много. Смогу ли я наладить личные отношения с его дочерью или нет, это не имеет значения. Помимо прелестной дочери, у самого графа полно достоинств. Утром меня опять ждала беготня по имперским официальным конторам. Получение титула и земель связано с огромным количеством бюрократической волокиты и согласований. На обустройство земель император подкинул мне 50 000 золотых в виде векселя. Немного для такой огромной территории. Графство по факту оказалось немаленьким. Теперь у меня новый банковский счет, новые обязанности и привилегии. 5 лет меня не будут дергать по поводу налогов и силовой поддержки любых военных авантюр. По возможности, я не стану стягивать государственные дела. Но однажды это закончится, и тогда спросят по полной. К тому времени я должен быть готов выполнить все требования, предъявляемые имперскому владетельному аристократу. Через 3 дня мне все-таки удалось встретиться с Альдой. На работу в кондитерскую она не вернулась. Сама меня нашла через мастерскую. Оста проводила девушку к моему дому. Скорее всего, в кондитерской ей сказали, что я ее искал. «Ой, как жаль, что я не знала о вашем визите, госпожа Норум». Вздыхала баронесса, провожая гостя во двор дома, где я тренировался с Най. «Привет, Аля!» Помахала сестренка ручкой гостя. «Простите, господин Ардум». Замялась Аля, заламывая руки. «При знакомстве с вами я не упомянула, что являюсь наследницей графского рода. Я боялась, что, узнав о моем происхождении, вы не пожелаете больше меня видеть. Ой, простите, продолжить знакомство». «Зря беспокоились, ваше сиятельство». Вмешалась в разговор Ная, беря Альду за руку. «С тех пор, как вы познакомились, Арт получил награду от императора титул графа и земли, так что он теперь не просто наемник и ремесленник, а самый настоящий имперский аристократ». «Какая удивительная новость, господин Ардум!» – заулыбалась Аля. «Еще раз прошу меня простить за то, что позволила себе пренебречь правилами этикета и не представила вас своему отцу». Баронесса искоса взглянула на Наю и только повела бровью, как сестренка тут же шмыгнула в дом, а следом за ней и тетушка. «Честно говоря, леди Альда, я был очень удивлен вашим вниманием ко мне. даже при условии, что не знал о вашем титуле. Обычно мой недуг вызывает у людей только сожаление или неприязнь. Я это понимаю, господин Ардум. Признаться, в первый момент нашего знакомства так и было. Но позже, когда произошел тот досадный инцидент в кондитерской, я вдруг осознала то, насколько сильным человеком надо быть, чтобы не позволять прочим относиться к вам снисходительно. Именно поэтому я очень захотела познакомиться с вами поближе. Вы себе и представить не можете, какая для меня честь, леди Альда, что девушка вроде вас вообще обратила на меня внимание. Так значит, вы не против, господин Ардум, если я представлю вас отцу? Разумеется, не против. Более того, почту за честь. Работая в кондитерской, Аля выдавала себя за простолюдинку. Возможно, что хозяйка и знала о ее титуле, но, скорее всего, просто помалкивала. В империи не редкость, что титулованные особы на самых обычных должностях. Ведь владеют землями всего 50% имперских аристократов. Но вот нормы приличия, принятые в их обществе, приходится соблюдать независимо от финансового положения. Проявив интерес ко мне, Альда просто обязана заявить об этом своим родным и представить меня как положено. К своему стыду, я совсем недавно узнал о таких подробностях. Незапланированный визит в дом графа не помешает мне продолжить подготовку к поездке по пожалованной земле. Провожая нас, баронесса и сестренка хитро улыбались. Что они там себя нафантазировали, я уж не знаю. Они точно были рады за меня. По дороге к ее дому Аля вкратце рассказала мне историю того, как они с отцом неожиданно получили наследные земли, на которые никогда не претендовали. Ее отец тогда был непростым имперским чиновником, а Аля училась в Академии изящных искусств на скульптора. Как только на них свалилось наследство, о спокойной жизни пришлось забыть. Да, в наследство достался городской особняк и родовые земли, но к тому моменту они были в плачевном состоянии и требовали срочных денежных вложений. «Папа, позволь тебе представить. Ардум Аринг. С недавних пор милостью императора, владетельный граф с правом основания рода. Ардум, позволь представить, мой отец, Тинер Норум. Владетельный граф наследных родовых земель в 8-м поколении». «Мое почтение, господин граф. Весьма рад знакомству». Приветствовал я отца Али. «Альда говорила о вас, как о простом ремесленнике. Какую же услугу, позвольте спросить, вы оказали империи, что ваши заслуги так высоко оценили, юноши?» «Я раскрыл секрет азарийского блата, господин Норум, улучшил его и передал императорскому оружейнику виконту Ханасу Климею». «Как интересно. Весьма достойно, на мой взгляд. Прошу вас, станьте нашим гостем. Альда, будь любезна предупредить слух, что у нас гость, а я провожу господина Ардума в гостиную». Девушка убежала на кухню, а Тинер с нескрываемым интересом повел меня в малую гостиную, где еще осталась мебель. «Какой интересный у вас меч, господин Ардум. Простите за дерзость, но как вы им владеете при вашем недуге?» «Весьма проворно, господин Норум». Мы вошли в гостиную, в которой я бывал уже не раз. Именно в этой комнате Тинер работал с бумагами, и именно здесь я недавно оставил 20 тысяч золотых ему на расходы. «Другой мой клинок вы тоже посчитали интересным?» «Не очень вас понимаю, господин Аринг», — насторожился граф. Я зашел к нему за спину и заговорил в манере леди Мары, чуть изменив голос. «Надеюсь, в этот раз запах моего мыла вас не раздражает?» Оказавшись вновь перед лицом графа, сменил манеру речи на свою обычную. «Порой судьба преподносит удивительные сюрпризы, не правда ли?» Смотреть на вытянувшееся от удивления лицо графа без смеха было просто невозможно. Но я каким-то чудом смог удержаться. «Но позволь, ведь ты...» «Да, господин Норум, я непредсказуем и намного опаснее, чем кажусь на первый взгляд. Но прошу поверить, я сам не искал встречи с вашей дочерью. Все действительно произошло случайно. И прошу также поверить, для меня это огромная честь, что на такого убогого коллегу, как я, вообще обратили внимание, даже официантка из кондитерской». «Однако вам удалось меня очень удивить, господин Аринг». «Вы второй человек после графа Дервия, кто знает правду. Леди Мара – агент секретной службы империи. Поэтому хочу просить вас оставить эти знания при себе. Могу ли я на это рассчитывать? Ведь прекращать наше сотрудничество я не планирую». «Ну, разумеется», – согласился граф. «Тем более, что мне самому оказалось очень выгодно работать с вами. Кстати, о выгоде и сотрудничестве. Так уж совпало, что наши земли находятся по соседству. А я как раз намереваюсь посетить свои буквально через несколько дней. Хочу спросить разрешения взглянуть и на ваше владение, если позволите». «Разумеется, сколько угодно. Простите, господин Аринг, очень же резко вы меня вогнали в шоковое состояние». «Виноват, каюсь». В гостиную вошла Альда, с любопытством прислушиваясь к нашей беседе. «Быть может, тогда и позволите и вашей дочери отправиться в это путешествие. Со мной будет охрана, опытная наемница и маг. Еще и моя сестра, которая только в этом году поступила в Академию магии, но уже давно способна за себя постоять без посторонней помощи». «Как интересно. В целом, я не против. Что скажешь, Альда? Оказывается, земли господина Аринга соседствуют с нашими владениями». «Ты уже знаешь, папа, что я никогда там не бывала. Конечно же, я очень хочу там оказаться. Уже даже не помню, когда последний раз выезжала из города», —